«Как он выглядит?» – спокойно спросил Донгбайджи. Без промедления Хан Му достал портрет Нитяня и передал его Донгбайджи. «Это он!» – Донгбайджи взглянул на портрет и вздрогнул. Его словно ударило громом. «Большой брат?» – Донгли заметила странную реакцию Донгбайджи. Она тихо спросила. «Ты знаешь этого человека?» – Донгбайджи ответил не сразу. Он еще раз пристально вгляделся в портрет Нитяня. Спустя несколько минут он повернулся к Хан Му и сказал: «Оставь нас наедине». Хан Му молча обернулся и ушел. Когда брат и сестра остались в пещере вдвоем, Донг Ли с нетерпением спросила: «Кто он, большой брат? Даже несмотря на то, что знаю я его недолго, он определенно не тот, за кого он себя выдает. Он не только обладал выдающимся боевым мастерством, но у него также было много необычных заклинаний, включая мощные заклинания побега». Донгбайджи вздохнул. «Я бы никогда не подумал, что мы с тобой провалимся из-за одного и того же человека. Интересно, Донгли была поражена, что он и есть тот самый Нитянь, о котором ты когда-то рассказывал?» Донгбайджи глубоко вздохнула и сказал: «Именно. Ты, наверное, знаешь, Нитянь успел стать известным во всех 9 измерениях домена падающих звезд, а еще его ищет фракция Небесный Грот. Именно он забрал мою звездную метку. Даже Нин Ян пошел против воли Небесного Грота, чтобы лично найти Нитяня». Донгли пришло озарение. «Хуатянь, это и есть Нитянь», — Донгбайджи с горечью сказал. «Все в порядке, не страшно, что ты не можешь поймать его. Я думаю, он уже успел изучить некоторые заклинания со звездных меток. Я однажды обладал одной из звездных меток. Это было незабываемое чувство. Я быстро почувствовал глубину и необъятность знаний, заключенных в этой метке. Заклинания на этих метках были крайне необычны и загадочны. Держу пари, что странная магическая магия Нитяня происходит именно оттуда». Теперь, когда Донгли поняла, что Нитянь доставил проблемы не только ей одной, она немного успокоилась. Она прекрасно понимала, что девушки и юноши, которые допустили к испытанию Небесных Врат, были самыми талантливыми воинами из самых сильнейших фракций всего домена падающих звезд. Нитяню удалось заполучить целых 2 звездные метки в том испытании. Как минимум, факт этого события говорит об его уникальности. Более того, такой талантливый человек совсем недавно добавил в свой арсенал несколько могущественных заклинаний со звездной метки. Похоже, что она больше не расстраивалась проигрывать такому необычному воину. Донгли вновь пришло прозрение. Она сказала: «Большой брат, мы единственные, кто знает о настоящей личности Хуатяня. Может быть, если мы объединим наши усилия, то у нас что-нибудь получится». Донгбайджи засмеялся и кивнул. «Где он сейчас?» «В раздробленном городе», — сказала Донгли. Донгбайджи сразу же принял решение. «Я нанесу ему визит в раздробленном городе и получше разберусь в ситуации». Узнав о подлинной личности Нитяня, Донгли заинтересовалась ситуацией еще сильнее. Она с ненавистью сказала: «Я пойду с тобой. Кем бы он ни был, он пострадает за содеянное». Донгбайджи не собирался ее отговаривать. «Если хочешь пойти со мной, то тебе необходима маскировка». Донгли улыбнулась. «Что может быть проще? Ты же знаешь, у меня к этому особый талант. Ты можешь пойти в раздробленный город со мной, но помни, никогда не действуй опрометчиво». После некоторого колебания Донгбайджи продолжил: «Мне нужно будет определить, какую именно часть древнего заклинания изучил Нитянь. Этот человек очень важен не только для Небесного Грота, но и для других фракций всех 9 измерений домена падающих звезд». «Хорошо, я все сделаю как надо», — сказала Донгли. «Иди и готовься к нашему походу в раздробленный город», — сказал Донгбайджи. «Мы должны нанести Нитяню визит как можно скорее». «Конечно, в штаб-квартире Кровавых Черепов». Когда Нитянь вошел в штаб-квартиру Кровавых Черепов, многие воины улыбались и здоровались с ним. «Хуатянь». Услышав его имя, в рядах многочисленных воинов Ци на улице раздался шум. «Что, Хуатянь? Это тот самый Хуатянь? Это он не только сбежал от погони всех местных охотников, но также убил еще около 2 десятков этих самых охотников? Он здесь?» Люди начали с интересом наблюдать за ним. На балконах каменных павильонов, где продавались духовные инструменты, люди тоже начали внимательно рассматривать Нитяня. Нитянь уже подходил к штаб-квартире. Увидев такую реакцию, Нитянь чувствовал себя смущенным. В этот момент он почувствовал всю назойливость такого внимания. С учетом его внешности и популярности он опасался, что люди могут вскоре раскрыть его настоящую личность. Пока он не изучит хотя бы одну звездную метку до конца, встреча с Небесным Гротом обернется для него потерей всего древнего заклинания. Под удивленные возгласы народа он зашагал вниз по каменной улице прямо к комнатам культивирования. Увидев его, Ши Цин с улыбкой сказал: «Вау, ты пришел использовать комнату культивирования? Я не ожидал, что ты придешь так скоро». Нитянь извлек из браслета необходимое количество духовных камней и передал их Ши Цину. 10 дней в комнате культивирования для воинов небесной стадии. Хорошо, я все подготовлю для тебя», — обходительным тоном сказал Ши Цин. Несмотря на то, что в этот раз Нитянь пришел без Лие, Ши Цин все равно относился к Нитяню благосклонно, даже лучше, чем в предыдущий раз. В конце концов, они вместе сражались с Ли Ланфеном. Решительность и ярость Нитяня в решающий момент надолго остались в памяти Ши Цина. Несколько дней назад он узнал, что Нитянь не соврал о количестве убитых охотников. Он назвал почти точное количество убитых, около 20. Многие из охотников только преследовали Нитяня только из-за давления со стороны Ли Ланфена и Донгли. В глубине души многие из них действительно очень боялись Нитяня. Вскоре Ши Цин предоставил Нитяню комнату, которая изначально предназначалась для другого человека. Когда Нитянь собирался войти в комнату, Ши Цин стоял у двери и улыбался. «Ты собираешься совершить прорыв в базе культивирования, не так ли?» Нитянь пожал плечами. «Полагаю, что так, удивительный парень». Ши Цин все еще продолжал улыбаться. Затем он продолжил: «Насколько я помню, еще не было человека, который смог оставить о себе такое впечатление, будучи только на раннем этапе небесной стадии. Даже наш лидер заинтересовался тобой. Эта ситуация вызывала у Нитяня головную боль, а это очередно раз доказывает, Хуатянь – достойный воин». Ши Цин похлопал Нитяня по плечу, а затем резко сменил тему. С серьезным лицом он спросил: «Что вы думаете о госпоже Юэ?» Казалось, Нитянь был шокирован этим вопросом. «Чего?» «Ничего, ха-ха-ха, не обращай внимания». Ши Цин засмеялся и спустился по лестнице вниз. В этот момент задумчивая улыбка сияла на его лице. Глава 312. Властелин всех миров. Глава 312. В одной из комнат культивирования для воинов небесной стадии Нитянь формировал духовные сферы, чтобы ускорить процесс поглощения энергии. В отличие от горного хребта иллюзии пустоты, энергия Ци в этой комнате была невероятно чистой. В ней не было никаких примесей. С помощью создания энергетических сфер Нитянь значительно повысил эффективность поглощения энергии. Поэтому вскоре Нитянь превысил норму и скорость поглощения комнаты. Сработало специальное заклинание, которое перенаправило энергию из другой комнаты в комнату Нитяня. Количество комнат культивирования для воинов стадии раннего неба было таким же, как и количество комнат для воинов небесной стадии. На каждую стадию приходилось ровно 2 комнаты. Когда духовная ци в комнате Нитяня ослабла настолько, что она больше не могла поддерживать его культивирование, активировалось специальное заклинание и вновь уравняло уровень ци в обеих комнатах. В другой комнате культивирования воин позднего этапа небесной стадии, который уже был на пороге прорыва, мгновенно почувствовал аномалию. Чтобы убедиться в существовании аномалии, ему понадобилось всего несколько минут, а затем он спустился вниз, чтобы разобраться в ситуации. Он подошел к Ши Цину и с сердитым лицом спросил: «Что, черт возьми, вы делаете? Почему духовная ци в моей комнате культивирования становится все слабее и слабее? Я уже на решающем этапе. Падение уровня духовной ци оказывает серьезное влияние на мой скорый неизбежный прорыв. Простите, я сейчас же спрошу своих людей о том, что происходит», — обходительно ответил Ши Цин. Он прекрасно знал, что молодой человек на позднем этапе небесной стадии тоже был гостем старейшины кровавых черепов. Хотя его сила не впечатляла, он был родственником другого могущественного гостя старейшины кровавых черепов. Ши Цин позвал человека, который отвечал за заполнение магической формации духовыми камнями и наблюдение за его работой из подвала здания. Человек подбежал к Ши Цину, смущенно улыбнулся и сказал: «Мой господин, это снова Хуатянь». Ши Цину очень удивился и спросил: «Как, он снова активировал специальное заклинание?» Мужчина кивнул: «Потребление духовной ци в комнате Хуатяня настолько огромно, что наше заклинание автоматически направило духовную ци из другой комнаты в его комнату». Ши Нань, молодой человек на позднем этапе небесной стадии, нахмурился и с недовольством сказал: «Хуатянь, я знаю, это самый младший гость старейшина кровавых черепов, в последнее время его все обсуждают, но я тоже гость старейшина кровавых черепов. Кроме того, я стал гостем старейшины задолго до него. Неужели из-за того, что он близок к нашему младшему господину, он может спокойно забирать мою духовную ци. Он наверняка имеет большое влияние, не так ли? Кроме того, разве вы не пытаетесь защищать справедливость? Дядей этого воина позднего этапа небесной стадии был Ши Хуэй, могущественный воин позднего этапа Великого Неба. Как и Ли Лан Фэн, Ши Хуэй также славился своей жесткостью и тяжелым характером. Подобно тому, как темная луна относилась к Ли Лан Фэну, кровавые черепа также относился к Ши Хуэю с большой осторожностью и уважением. Хотя Ши Нан был на позднем этапе небесной стадии, он не был сильнее других воинов того же уровня культивирования. Единственная причина, по которой кровавые черепа сделали Ши Нана гостем старейшины, заключалась в его дяде. Кровавые черепа старались проявить уважение к нему и, тем самым, добиться его расположения. Ши Нан зачастую всегда был выше других гостей старейшин. Время от времени он даже вступал в конфликты с официальными членами кровавых черепов. Однако большинство членов кровавых черепов старались не обидеть его, потому что Ши Хуэй был его дядей. «Как насчет этого?» – с улыбкой сказал Ши Цин. «Я дам вам скидку на эту комнату культивирования. Обычно мы берем 50 духовных камней за 2 часа в этой комнате. Теперь я предлагаю снизить цену наполовину. Как вам такое предложение?» «Чего?» Мало того, что Ши Нану не понравилось это предложение, но его только разозлило. «Как вы думаете, я беспокоюсь об оплате. Я хочу как можно скорее совершить свой прорыв. Мне нужна комната культивирования, наполненная богатой духовной ци. Мне не нужны духовые камни, мне нужно совершить прорыв на стадию Великого Неба». Ши Цин слегка нахмурился. Судя по всему, Ши Нану понадобилось бы еще много времени для прорыва на стадию Великого Неба. Более того, Ши Нан на самом деле был не таким богатым, каким он себя всем представлял. Он несколько раз следовал за своим дядей Ши Хуэем на горный хребет Иллюзии Пустоты, но он не получал много ресурсов во время этих поездок. Большинство духовных камней ему давал его дядя. В глазах Ши Цина, несмотря на то, что база культивирования Ши Нана была в настоящее время выше, чем у Нитяня, боевой потенциал Нитяня был все равно намного выше. Несмотря на то, что Нитянь был только на раннем этапе небесной стадии, он убил довольно много экспертов позднего этапа небесной стадии темной луны. В холмистой местности и пустыне он убил еще большее количество охотников, многие из которых были также на позднем этапе небесной стадии, так же, как и Ши Нан. Что же касается Ши Нана, он был лишь немного сильнее своих сверстников с той же базой культивирования, что и он. Если бы не его дядя, Ши Нан никогда бы не стал гостем старейшины кровавых черепов. После некоторого колебания Ши Цин сказал: «Что-то не так с комнатами культивирования для небесной стадии. Однако одна из комнат культивирования для стадии Великого Неба по-прежнему доступна. Обычно мы берем 300 духовных камней за 2 часа в этой комнате. Я готов сделать вам скидку и взять с вас только 150 духовных камней за 2 часа. Это половина нормальной цены. Ну, как вам такое предложение?» Цена для комнаты стадии Малого Неба составляла 10 духовных камней в течение 2 часов. Цена для комнаты культивирования небесной стадии составляла 50 духовных камней в течение 2 часов. Цена комнаты культивирования Великого Неба составляла 300 духовых камней в течение 2 часов. Эти цены были установлены в соответствии качеству энергии в каждой из комнаты. Ши Цин прекрасно понимал, что ему удалось выжить в битве с Ли Лан Фэном благодаря Нитяню. Кроме того, он видел неограниченный потенциал Нитяня и не хотел прерывать его культивирование. Поэтому он был готов использовать свои полномочия для снижения ставки, чтобы успокоить Ши Нана, даже если это означало, что он должен был бы восполнить самостоятельно эту разницу. «В комнате стадии Великого Неба энергия ци куда более чистая и богатая, я не смогу поглощать так много энергии. Это будет пустой тратой моих духовных камней». Лицо Ши Нана раскраснелось от злости. Он продолжал: «Я нахожусь на небесной стадии, моя комната мне идеально подходит». Благодаря своему опыту Ши Цин сразу понял, что у Ши Нана просто нет достаточного количества духовных камней для оплаты комнаты стадии Великого Неба. Ши Нан все еще продолжал искать проблемы и не собирался уступать, поэтому Ши Цин с недовольным лицом спросил его: «Я не понимаю, чего вы тогда хотите?» Ши Нан только недовольно хмыкнул. «Идите и попросите Хуа Теня остановиться, он прерывает мое культивирование. Пусть выйдет и извинится, а затем ему придется ждать, пока я не совершу прорыв на стадию Великого Неба». Ши Цин нахмурился. «Чего?» В тот момент несколько других воинов, которые ждали регистрации и аренды комнат культивирования, стали свидетелями беседы Ши Цина и Ши Нана. Один из них поспешно покинул заведение. Вскоре мужчина появился в уединенном дворе в штаб-квартире кровавых черепов, который был предназначен для их старейшин гостей. Среди декоративных скал и пагод, Ши Хуэй и несколько других старейшин гостей обсуждали Нитяня. Известие о том, что Нитянь пришел к комнатам культивирования, уже распространилось по всей штаб-квартире кровавых черепов. Первый старейшина гость на раннем этапе небесной стадии. Саркастически засмеялся мужчина. Кровавые черепа не должны становиться слабее. Я не могу поверить, что они на самом деле приняли молодого воина раннего этапа небесной стадии в качестве гостя старейшины. Мы в целом расстроены таким постыдным поступком. Я слышал, что этот парень убил много превосходящих его по силе врагов. Я боюсь, что скоро он догонит по силе и нас. Не факт, возможно, кровавые черепа просто преувеличивают его силу. Цай Юань, возможно, предоставил ему доступ гостя старейшины только из-за близости Хуатяня к Пэй Цици. А Цай Юань, как вам известно, влюблен в Пэй Цици. Говорю же, он может все что угодно сделать ради этой женщины. Да, это тоже не исключено. Возможно, они просто придумали всю эту историю, чтобы люди не сплетничали относительно такого странного решения. Я еще могу поверить в убийство им воина среднего этапа небесной стадии, но чтобы он один убил несколько воинов позднего этапа. Кровавые черепа даже начали зачистку охотников, чтобы спасти его. Мы тоже гости старейшины, но к нам они никогда так не относились. У этого парня наверняка хорошие связи. Учитывая его отношения с Пэй Цици, я боюсь, что он вскоре он будет командовать нами. Группа старейшин гостей обсуждала и высмеивала Нитяня. В этот момент человек из комнат культивирования прибыл к месту сбора старейшин. Как только этот человек подошел к группе, он почтительно поклонился крупнолицему бородатому человеку и сказал: «Господин Ши, у Ши Нана возник конфликт с Хуатянем из-за комнаты культивирования». Ши Хуэй удивился. Тот самый Хуатянь, который недавно вернулся вместе с кровавыми черепами. Да, именно он. Что случилось? Хуатянь так быстро поглотил духовную ци в своей комнате культивирования, что специальное заклинание перенаправило энергию из комнаты Ши Нана в комнату Хуатяня. Ши Хуэй вскочил на ноги. Этот маленький сопляк слишком много себе позволяет. Группа гостей и старейшин последовала за Ши Хуэем со двора прямо в комнаты культивирования кровавых черепов. Спустя несколько мгновений они вошли внутрь. Ши Цин все еще пытался успокоить Ши Нана, сказав ему, что после окончания времени Нитяня тот попросит его извиниться. «Я слышал, у вас здесь какие-то неприятности», — сказал Ши Хуэй. «Брат Ши», — увидев Ши Хуэя, Ши Цин слегка удивился. Ши Цин подошел к нему и с улыбкой сказал: «Зачем вам беспокоиться по мелочам?» Он сурово посмотрел на доносчика и сказал: «Вы можете быть уверены, все будет в порядке. Я сейчас же займусь этим вопросом. Не нужно создавать проблемы из-за мелких казусов, не так ли? В конце концов, все вы гости старейшины кровавых черепов». Глава 313. Властелин всех миров. Глава 313. Ши Хуэй недовольно хмыкнул. «Кто-то неуважительно относится к моему племяннику. Как вы думаете, я злюсь? В конце концов, малыш Нан, такой же полноправный гость старейшина кровавых черепов. Какой Хуатянь имеет право, чтобы вот так вот просто воровать энергию ци? Разве Ши Нан не заплатил за свою комнату и энергию полную сумму? Это просто недопонимание, небольшое недоразумение». Ши Цин изо всех сил старался примириться с ним. Он прекрасно понимал, что Ши Хуэй не только был знаменитым среди всех старейшин гостей кровавых черепов, но у него также был талант собирать вокруг себя подчиненных. Некоторые из гостей старейшин даже исполняли приказы Ши Хуэйч. Если он не сможет справиться с этим инцидентом должным образом, то единство всех гостей старейшин кровавых черепов может быть поставлено под угрозу. «Позови сюда Хуатяня», — нетерпеливо сказал Ши Хуэй. После минутного колебания Ши Цин кивнул и сказал: «Хорошо, я попрошу его объясниться». Глядя на всех собравшихся, Нитянь чувствовал себя немного растрянным. «Что случилось, дядя Ши? Разве мое время уже подошло к концу?» Он знал, что у него все еще осталось время. Все это время он формировал энергетические сферы и поглощал чистую энергию ци, постепенно расширяя свое духовное море. Он был очень недоволен остановкой его процесса культивирования. Ши Цин попытался засмеяться и смущенно сказал: «Нет, твое время еще не подошло к концу. Однако есть небольшая проблема. Потребление духовной ци в твоей комнате превысило норму, поэтому специальное заклинание перенаправило энергию из соседней комнаты в твою». С этими словами Ши Цин бросил взгляд на Шинана, который смотрел на них со стороны. Учитывая предыдущий опыт, Нитянь сразу все понял, поэтому он кивнул и сказал: «Понятно, я буду счастлив компенсировать этому господину его затраты. Сколько духовых камней, по вашему мнению, будет надлежащей компенсацией, дядя Ши?» Прежде чем Ши Цин успел ответить, он понял, что подобное может повториться и, таким образом, добавил: «Дядя Ши, а что если впредь я буду арендовать сразу две комнаты? Так я не буду влиять на других. Что ты скажешь?» На лице Ши Цина появилась горькая улыбка. «Ну, есть у тебя духовные камни, и что с того? Это делает тебя кем-то особенным?» — сердито выкрикнул Шинан. В отличие от Нитяня, у него не было много духовных камней. Поэтому, увидев чертовски богатого Нитяня, намеревающегося одновременно арендовать обе комнаты культивирования, он впал в постыдную злость от зависти. В помещении собрались люди, которые пришли насладиться драматической сценой. Многие люди буквально замерли в ожидании, увидев, что Нитянь пытался предложить Шинану духовные камни. Судя по всему, Нитянь не знал, чьим именно родственником был Шинан. Им очень хотелось посмотреть, как кровавые черепа будут пытаться разрешить этот конфликт. «Ладно, чего вы хотите?» — сказал Нитянь. Шинэн холодно хмыкнул и сказал: «Мне не нужны твои духовые камни. Ты прервал меня перед самым прорывом. Ты меня побеспокоил. Прежде всего, тебе надо извиниться, а затем компенсировать мне потерю. Кроме того, тебе не разрешат использовать эту комнату культивирования, пока я не войду на стадию Великого Неба». Нитянь нахмурился, его лицо стало очень мрачным. Тем временем он тайно сформировал небесный глаз и использовал его для детального изучения боевых навыков Шинана. Затем он криво улыбнулся и сказал: «Похоже, вам еще далеко до стадии Великого Неба. Никто не будет использовать комнату культивирования на вашем этаже, пока вы не достигнете стадии Великого Неба. Как вы себе такое представляете? Другим можно, тебе нельзя». Слова Нитяня только разгневали его. «Другие люди никак не будут влиять на процесс, только ты». Выражение лица Нитяня становилось все более мрачным. Он больше не сказал ни слова Шинану. Вместо этого он повернулся к Ши Цину и спросил: «Как вы предлагаете поступить в этой ситуации, дядя Ши?» «Как насчет этого?» — спокойно сказал Ши Цин. «Хуатянь компенсирует вашу потерю и пообещает, что он не повлияет на вас снова во время вашего будущего культивирования». Ши Хуэй, который стоял рядом с ними, покачал головой и сказал суровым тоном: «Нет, я не думаю, что это несчастный случай. Такие вещи, вероятно, повторются. Прорыв малыша Нана имеет большое значение. Я не позволю никому препятствовать ему. Малыш Нан прав. Хуатянь должен временно прекратить использование этой комнаты культивирования. Что касается надлежащей компенсации, я думаю, 2000 камней будет достаточно». Выражение лица Ши Цина резко изменилось. 2000 духовных камней. Использование этой комнаты культивирования в течение 20 часов стоит всего 500 духовных камней. Влияние Хуатяня на процесс прекратилось. Вам не кажется, что 2000 камней – это много? Ши Хуэй безразлично сказал. Он препятствовал прорыву малыша Нана. Это нельзя простить за какие-либо духовные камни. Ши Цин глубоко посмотрел на Ши Хуэй и постепенно понял, что он просто использовал этот инцидент в качестве предлога для создания проблем для Нитяня. Несколько гостей и старейшин, стоящих рядом с Ши Хуэем, посмотрели на Нитяня, их глаза были полны презрения и злобы. Несмотря на всю популярность Нитяня среди кровавых черепов, эти гости-старейшины возненавидели его. Они использовали этот спор, чтобы показать Нитяню, кто здесь босс. Услышав эти слова, Ши Цин задумался в нерешительности. «А что если я не соглашусь?» — спросил Нитянь. Ши Хуэй усмехнулся и сказал: «Есть еще одно решение». «Что это?» — холодно спросил Нитянь. С важным лицом Ши Хуэй сказал: «Я слышал, твоя сила выходит далеко за пределы раннего этапа небесной стадии. Я также слышал, что ты убил множество воинов на два этапа выше себя. Многие споры в раздробленном городе разрешаются в кровавой яме. Если ты считаешь, что ты сильнее Шинана, то почему бы тебе не сразиться с ним? Если ты выиграешь, то тебе не придется извиняться или компенсировать нам потери малыша Нана. Но это еще не все. Я также попрошу его отказаться от использования этой комнаты культивирования. Ты сможешь арендовать обе комнаты сразу, никто и слова не скажет». С этими словами Ши Хуэй задумался, а спустя секунду усмехнулся и продолжил: «Однако, если проиграешь ты, то тебе придется возместить нам 2000 духовных камней и извиниться перед Шинаном. Устраивает? Битва в кровавой яме. Слегка вздрогнул Ши Цин. Вы серьезно, брат Ши? Не волнуйся, я не позволю им сражаться до смерти. Борьба прекратится, как только победитель станет очевидным. С высокомерным тоном Ши Хуэй повернулся к своему племяннику Ши Нану и сказал: если Хуа Тянь согласится сражаться с тобой, то помни, его нельзя убивать, но из битвы в кровавой яме не обходится без травм, не так ли? Хорошо, я все понял. Ши Нан понял намек его дяди и сказал Нитиню: эй, парень, я слышал много историй о твоем боевом мастерстве. Говорят, ты убил множество воинов темной луны и охотников, чья база культивирования была на уровне позднего этапа небесной стадии. В таком случае тебе нечего бояться, верно? Давай, я могу отказаться от этой комнаты культивирования, но только если ты победишь. Хорошо, выпалил Нитянь, поскольку поведение Ши Нана уже успело разозлить его. Четко и ясно, мне нравится, резко выпалил Ши Хуэй. Увидев, что Нитянь согласился сразиться с Ши Наном в кровавой яме, толпа зрителей, похоже, снова взбудоражилась. Они быстро последовали за Нитянем вниз и направились к кровавой яме. Они сразу же начали рассказывать об этом всем встречным. Ши Цин увидел, что он не может остановить это, поэтому он обратился к Ши Хуэю и сказал: «Мне нужно сообщить об главе Хуа Тянь и Ши Нан, оба гостя старейшины кровавых черепов. Я просто обязан сообщить об этом нашему лидеру». Ши Хуэй махнул рукой и сказал: «Ладно, скажи ему, что это моя идея». Толпа шла к кровавой яме, а Ши Цин в это время пошел с ними и сказал одну из официальных членов кровавых черепов: «Битва не начинается, пока я не вернусь». Мужчина кивнул в знак согласия. Затем Ши Цин бросился прочь, словно ошпаренный. На просторном балконе на вершине самой высокой скалы, где располагалась штаб-квартира кровавых черепов, Ши Цин буквально ворвался на балкон и поспешил поклониться Цай Лану. Выслушав всю историю, Цай Лан спокойным голосом спросил: «Ши Цин, ты уверен, что Хуа Тянь убил так много противников уровнем культивирования выше него?» «Да, это правда», — ответил Ши Цин. Цай Лань кивнул и махнул рукой, сказав: «Пусть они сразятся в кровавой яме, как пожелаете». С этими словами Ши Цин вышел. «Ши Хуэй становится все более наглым», — сказал один из высокопоставленных чиновников с отвращением. «Он формирует свои собственные группы старейшин гостей, они буквально подчиняются ему. Ши Хуэй собирается перейти на мировую стадию», — сказал другой высокопоставленный чиновник. «Как только он это сделает, его престиж среди старейшин гостей станет еще выше. На самом деле, я хотел бы посмотреть на эту битву», — с улыбкой сказал Цай Лан. По движению его руки из угла балкона вылетела ледяная призма и разместилась прямо в центре их небольшого круга. Через ледяную призму они могли видеть все, что происходило в кровавой яме, с большой четкостью и детализацией. «Я тоже заинтригован этой битвой. Да, слухи есть слухи. Мы должны увидеть сами, так ли уникален этот Хуа Тянь, как его описывают Ши Цин и Гу Юй». Затем Цай Лан кивнул и сказал: «Да, я встречал нескольких талантливых воинов, которые, будучи на раннем этапе небесной стадии, могли убить противника позднего этапа. Но я никогда не встречал кого-то, кто был бы способен убить сразу несколько превосходящих по силе соперников». Глава 314. Властелин всех миров. Глава 314. Люди толпились в ожидании битвы в кровавой яме. Многие воины Ци, которые пришли в штаб-квартиру ради покупки духовных инструментов, а также другие гости старейшины в городе, пришли сюда, услышав о предстоящей битве между Нитянем и Ши Наном. Недавно Нитянь стал настоящей сенсацией в раздробленном городе. Почти все жители города интересовались его персоной. Ши Нан, с другой стороны, был племянником Ши Хуэя и, будучи гостем старейшины кровавых черепов, он также пользовался определенной популярностью в раздробленном городе. Поэтому, как только люди услышали о предстоящей между ними битве в кровавой яме, они отложили все свои дела и пришли посмотреть на бой. Замаскированные Донг Байджи и Донг Ли тоже были среди толпы людей. Брат и сестра прекрасно сливались с тобой и ничем не отличались от остальных. Стоя в толпе, они наблюдали за Нитянем, который стоял у ворот кровавой ямы. Улыбаясь, Донг Байджи заговорил с Донг Ли, которая стояла рядом с ним: «Я не ожидал, что мы сможем попасть на такое увлекательное шоу. Нитянь – новичок, которого превозносит кровавые черепа. Естественно, остальные гости старейшины недовольны этим. Нитянь находится на раннем этапе небесной стадии, а Шинан на позднем этапе небесной стадии. Кто, по-вашему, победит? Хоть я и ненавижу Нитяня, но я думаю, у него есть все шансы. Думаю, он легко победит этого воина. Нахмурившись, Донг Ли посмотрела на Шинана и презрительным тоном сказала: «Я слышала о Шинане раньше. Он стал гостем старейшины кровавых черепов только благодаря его дяде, Ши Хуэю. Он ничем не отличается от других воинов своей базы культивирования. Нитянь убил много таких воинов». Лицо Донг Байджи омрачилось, он спросил: «Ты лично это видела?» Ранее Донг Байджи полагал, что Нитяню удалось забрать его звездную марку только из-за тяжелых ранений первого. Донг Байджи считал, что если бы не раны, то он смог бы отстоять эту звездную метку. Поэтому Донг Байджи скептически относился к рассказам о подвигах Нитяня. Он не верил, что Нитянь способен убить множество воинов позднего этапа небесной стадии, будучи при этом воином раннего этапа. «Конечно, я лично все это наблюдала», — с горечью сказала Донг Ли. «Кроме того, мне довелось лично встретиться с ним в бою. Ты же меня знаешь, я бы и сама с легкостью убила бы такого воина, как Шинан, хотя он со мной на одном уровне силы. То же самое касается и остальных воинов моего уровня культивирования, только с особенно талантливыми воинами приходится сражаться в полную силу». «Но Нитянь», — Донг Ли вздохнула, — «несмотря на его столь низкий уровень культивирования, ему всегда удавалось побеждать». Взгляд Донг Байджи вспыхнул, когда он кивнул и сказал: «Если это так, тогда давай сделаем ставки. Мы оба понесли большие потери из-за этого парня. Может, так он принесет нам хоть что-то хорошее». Глаза Сон Ли засияли. «Отличная идея». В разгар их спокойной беседы вернулся Ши Цин. «Ну?» — громогласно спросил Ши Хуэй. Ши Цин кивнул и сказал: «Сражение разрешено». Ши Хуэй усмехнулся: «Хорошо, теперь можете сделать ставки». Сразу после этого член кровавых черепов, который отвечал за прием ставок у ворот кровавой ямы, начал кричать и зазывать игоков. «Давайте откроем ворота», — сказал Ши Цин. Услышав его слова, другой член кровавых черепов открыл ворота в кровавую яму и позволил Нитяню и Шинану войти. Один за другим толпа бездельников постепенно собиралась у ворот. Они пришли сюда только ради ставок. Большинство сделало ставку на Нитяня, и только Ши Хуэй и старейшины гости вместе с ним сделали ставку на Шинана. В конце концов, многие из них знали, что Шинан стал гостем старейшины кровавых черепов только благодаря дяде, и что он не обладал какими-либо выдающимися способностями. А Нитянь в последнее время поднял вокруг своей персоны много шума. Даже если бы его достижения были в некоторой степени преувеличены, тот факт, что он успешно избежал смерти от рук Клыка и других охотников и вернулся в раздробленный город живым, уже говорил за себя. В результате почти 80% людей сделали ставку на Нитяня. Шинан немного разочаровался, поскольку он видел, кого именно предпочла публика. Лица старейшин гостей и Ши Хуэя омрачились, поскольку они не ожидали такой популярности Нитяня. Они не знали, что многие из толпы зрителей благополучно вернулись в раздробленный город из своих путешествий именно потому, что Нитянь в тот момент отвлекал на себя всех охотников в этом районе. Некоторые из них даже узнали о схемах Клыка по убийству воинов Цеи, тем самым им удалось спастись, вовремя удалившись из лесной местности на горном хребте иллюзии пустоты. Они все были в долгу перед Нитянем, поэтому они, естественно, делали ставки на него. «Давайте, люди, 50 духовных камней, и ты сможешь наблюдать битву в кровавой яме», — зазывал прохожих воин кровавых черепов у ворот. Нитянь и Шинан стояли в центре огромной ямы для битвы, а вокруг них собралось множество зрителей. Это был первый раз, когда Нитянь был внутри кровавой ямы, поэтому он с любопытством начал осматриваться. В середине просторной боевой арены была круглая каменная сцена диаметром 100 метров. Внутри этого круга работало специальное заклинание, не позволяющее снарядам вылетать на зрительскую трибуну. Эти самые зрительские трибуны полностью опоясывали боевую сцену. Нитянь насчитал около 300 человек на зрительских трибунах. Казалось, все они были еще больше возбуждены и взбудоражены, даже больше, чем сами бойцы. Ши Цин и воин кровавых черепов, который отвечал за арену, стояли рядом. Они подозвали Нитяня и Шинана. После принятия всех ставок должна была начаться сама битва. «Время пришло», — Ши Цин суровым голосом сказал обоим. «Хуатянь, Шинан, вы оба, вы гости старейшины кровавых черепов. Не забывайте, это не битва насмерть. Остановитесь сразу же, как только будет выявлен очевидный победитель. Не убивайте друг друга». В этот момент озлобленный Нитянь разминал шею, а в его сердце уже плотно укоренилась ненависть к Шинану. Он вспомнил, что Пейцы Цейлие предупреждали его несколько дней назад о безопасности. Они советовали ему не привлекать к себе излишнего внимания. Он прекрасно понимал, что если он станет слишком популярен, то вскоре его настоящая личность также будет раскрыта. В таком случае, Небесный Грот наверняка придет за ним. Однако, как бы люди не опасались притворения чего-либо в жизнь чего-то, это, словно назло, всегда воплощается в реальность. Шинан и Шихуэй, очевидно, использовали этот инцидент как возможность учинить Нитиню неприятности. После такой грубой беседы он, очевидно, уже не мог отказаться от битвы. Увидев, что трибуны наполняются все большим количеством зрителей, Нитянь тайно проклинал Шинана за привлечение такого внимания к битве. Он хотел закончить эту битву как можно скорее. Выша-ша-ша, выша-ша-ша. Из пальцев Шинан выскочили разряды сине-зеленой молнии. Одновременно с этим Шинан вытащил из своего браслета сине-зеленый молот. Легким движением молота он создавал многочисленные разряды молнии. В следующий момент Шинан запустил в Нитяня поток ярко-зеленых молний, который вышел из пальцев и прошел через молот. Шинэн бросил взгляд на Ши Цина, который наблюдал издалека, и сказал: «Расслабься, я не убью его. Но, поскольку он осмелился драться со мной, он не отделается легкими травмами». Бум! По всей арене прокатился раскатистый гром, исходивший прямо из его молота, а в следующий момент из молота вылетел гигантский сгусток молний, который устремился прямо к Нитяню. Внутри кровавой ямы то и дело летали многочисленные сверкающие разряды молнии. Все это сопровождалось раскатистым громом. Нитянь поднял голову и почувствовал колющую боль в глазах, представляя себе всю силу этих молний. Необычно, но непрактично. Он холодно хмыкнул и образовал вокруг себя хаотическое магнитное поле радиусом 2 метра. Он призывал свою звездную энергию и уже готовился применить ближний звездный скачок. Фью. В мгновение ока он появился прямо перед Шинаном, словно бы он телепортировался. Когда Шинан был окутан магнитным полем, его духовная энергия сразу же была поглощена хаосом. Шинан почувствовал невероятно острую головную боль. Без каких-либо колебаний Нитянь призвал различные типы энергии и скостовал в Шинана свой яростный удар. Бах! Шинан моментально отлетел назад, словно самое настоящее пушечное ядро. После тяжелого удара об энергетический щит он рухнул на пол. Глава 315. Властелин всех миров. Глава 315. Бум! После тяжелого удара об энергетический щит Шинан упал на землю и не смог встать. Пока он безуспешно встать, из его рта без остановки сочилась кровь. Спустя несколько неудачных попыток он решил сдаться. Сидя на полу, он пристально посмотрел на Нитяня. После того, как Нитянь ударил Шинана с помощью яростного удара, он удалился прочь со сцены, даже не взглянув напоследок на Шинана. Энергетический щит начал распадаться и, таким образом, был образован проход для Нитяня. Только в тот момент зрители на трибунах осознали, что битва закончилась. Огромный шум поднялся на зрительских трибунах. «Мои глаза мне не лгут». Шинан не выдержал и одного удара Нитяня, отлетел и упал, он даже не смог подняться. Что только что произошло? Это случилось так быстро, что я даже не успел толком разглядеть, что произошло. Я только увидел, что Хуатянь внезапно появился перед Шинаном и ударил его кулаком, а затем Шинан просто отлетел назад. Разве так должна выглядеть битва между воином раннего этапа небесной стадии и воином позднего этапа небесной стадии? Если мы определяем силу бойцов их уровнем культивирования, то разве мог Хуатянь одним ударом вырубить Шинана? Разве не должно было быть наоборот? Дорогой господин, боюсь, что слухи реальны. Хуатянь действительно убил десятки экспертов темной луны и охотников. Кажется, что база культивирования действительно не единственный стандарт, определяющий истинную силу человека. Все зрители начали упорно спорить и обсуждать что-то друг с другом. Шинан такой придурок, стиснув зубы, сказала Донгли. Похоже, ее совсем не волновала выигранная минутой ранее ставка. По какой-то причине такая легкая победа Нитяня вывела ее из себя. Шинан ничего не знал о Нитяне. Он понятия не имел, что Нитянь освоил необычные заклинания перемещения и что он всегда перемещается в своем таинственном магнитном поле. Поскольку она раньше довольно долгое время гонялась за Нитянем, она уже успела узнать многие его приемы. Она считала, что если она будет сражаться с Нитянем, то она определенно не проиграет так быстро. Шинан проиграл из-за слепой уверенности в себе, он просто не был готов к необычным приемам Нитяня. Донг Байджи глубоко вздохнул и с горечью сказал: «Он стал еще сильней. Помимо магнитного поля и заклинаний перемещения, он также изучил еще одно заклинание, позволяющее ему формировать сферы энергии Ци. Если бы здесь была загрязненная энергия Ци с гор, то Шинану бы пришлось очень туго. Услышав его слова, Донг Ли мгновенно подумал об охотниках, которые были убиты токсичными энергетическими шарами Нитиня. По ее телу пробежал холод, она продолжила проклинать Нитиня. Да он просто чокнутый. Большой брат Ши. Несколько гостей и старейшин, которые стояли рядом с Шихуэем, хотели обсудить с ним поражение, но затем они просто передумали. Лицо Шихуэя было невероятно мрачным. Он без остановки переводил взгляд то с выходящего со сцены Нитиня, то с беспомощно пытающегося встать Шинана. «Я вернусь в свою комнату культивирования, дядя Ши». С этими словами Нитянь прошел через ворота кровавой ямы. Воины рядом с Шицином смотрели на Нитяня словно на настоящего монстра. Шицин наконец очнулся от раздумия и сказал: «Хорошо, хорошо». С этими словами он взглянул на Шихуэя, который стоял на трибунах, и спросил: «Брат Ши, ваше слово еще в силе?» Скрипя зубами, Шихуэй сказал: «Все в силе». Шицин улыбнулся и кивнул. Затем он повернулся к Нитяню и с облегчением сказал: «Все кончено. С этого момента комната культивирования Шинана не занята. Ты можешь использовать сразу две комнаты и не беспокоиться о сбоях. Если это все правда, тогда большое спасибо». Нитянь сложил свои руки, чтобы выразить уважение и благодарность, а затем он ушел. Воины Ци, у которых и так были проблемы с камнями, сразу же увидели уходящего Нитяня. Они поняли сразу: битва окончена, Нитянь победил. Под восторженные овации и крики толпы Нитянь вернулся в свою комнату культивирования, где он возобновил процесс поглощения энергии. На самом высоком балконе в штаб-квартире кровавых черепов Цай Лан, глава кровавых черепов, махнул рукой, и гигантская кристальная призма потускнела и полетела обратно в угол балкона. Цай Лан задумчиво потирал подбородок. Два других чиновника мировой стадии также прищурились, словно они вновь и вновь просматривали сцену, где Нитянь одним ударом побеждает Шинана. Все трое молчали. Спустя довольно долгое время Цай Лан спросил самым простым и обычным тоном: «Ну, что вы думаете?» Один из них с улыбкой сказал: «Этот парень далеко не самый обычный воин. Мне кажется, что его не смогли бы одолеть даже так называемые избранные из фракции Небесного Дворца и фракции Ледяного Павильона. Кроме того, я думаю, что Хуатянь, вероятно, поддельное имя. Ваше Величество, этот молодой человек, вероятно, здесь, чтобы либо укрыться, либо закалить себя во множественных боях», сказал другой высокопоставленный чиновник. «Кем бы он ни был, он, вероятно, не задержится в измерении раскола пустоты надолго. Будет нелегко убедить его остаться с нами. Могут потребоваться особые средства». Цай Лан кивнул и сказал: «Сегодня я увидел нечто совершенно новое и необычное». Исходя из рассказов Шицина, Цай Лан уже заранее знал, что Нитянь выйдет победителем. Вот почему он разрешил им битву в кровавой яме. Однако он не ожидал, что битва закончится настолько быстро. Нитянь уложил Шинана слишком быстро и точно. Цай Лан даже не успел пронаблюдать за техникой Нитяня. Он в глубине винил Шинана за то, что тот не выдержал ни единого удара. В конце концов, Шинан также был гостем старейшины, который заработал расположение кровавых черепов. Такие люди обычно должны были быть сильнее соперников своего уровня культивирования. Все трое поняли, что кровавые черепа могут потерять имидж из-за такого плохого выступления Шинана. Остальные люди могут подумать, что все старейшины гости кровавых черепов настолько слабы. Цай Лан задумался, а затем добавил: «С этого момента нам нужно поднять планку и принимать только достойнейших из достойнейших. Нельзя подставлять под удар нашу репутацию. Передайте всем мой приказ лишить Шинана звания гостя старейшины кровавых черепов. Такой человек, как он, не заслуживает иметь такой статус. Ваше Величество, такое решение может вызвать недовольство Шихуэя», сказал один из чиновников. «Игнорируйте его. Я все понял». В ту же ночь Шихуэй вывел сильно пострадавшего Шинана обратно в свой двор в штаб-квартире кровавых черепов, где он осмотрел его состояние. Слегка пострадало сердце, три ребра сломаны. На лице Шихуэя появилась мрачная гримаса. «Почему ты так легко проиграл?» — яростно закричал Шихуэй. Ему было все равно, что он потерял какое-то количество камней. Он заботился о своей репутации. Сегодня в кровавой яме было полно людей, все они знали, чьим племянником был Шинан. Столь быстрое поражение Шинана нанесло серьезный удар репутации Шихуэя. В момент его поражения остальные гости старейшины, стоявшие рядом с Шихуэем, также испытали чувство стыда. На самом деле, все эти люди заранее знали, что с учетом силы Шинана ему бы просто не выдали статус гостя старейшины. Однако, каким бы заурядным воином не был Шинан, он не должен был проиграть воину раннего этапа небесной стадии. Однако он не просто проиграл, он проиграл, не выдержав ни одного удара. Им было очень трудно принять его поражение. Этот парень исчез и резко появился прямо перед моим лицом. Он постоянно избегал все мои разряды молнии. Лицо Шинана было бледным, каждое его слово отдавалось легкой болью в его сердце. Как только он появился передо мной, моя духовная энергия оказалась в состоянии полного хаоса, и я почувствовал сильную головную боль. Я просто не мог призвать свою духовную энергию для защиты от последующего удара. Кроме того, его удар кулаком был куда мощнее любого атакующего заклинания, по крайней мере из тех, которые я знаю. Шинан больше не мог ничего рассказать. Он также очень расстроился поражению от воина раннего этапа небесной стадии. Он не ожидал, что Нитянь будет обладать столь странными и необычными, но в то же время могущественными навыками. Он объяснял свою неудачу недостатком информации. Как бы то ни было, он проиграл. Как бы он ни объяснял это, результат уже не изменен. Пока эти двое были расстроены из-за поражения, появился член кровавых черепов и доставил сообщение от Цайлана. Шинан слишком слаб, чтобы быть гостем старейшины кровавых черепов, поэтому он будет лишен своего статуса гостя старейшины. Приказ вступает в силу немедленно. Доставив указание Цайлана, мужчина обернулся и ушел. Он не увидел возмущенного лица Шихуэя. Горячая дискуссия шла между несколькими гостями-старейшинами, так как все они были возмущены решением кровавых черепов. Цайлан зашел слишком далеко. Конечно, Шинан проиграл битву, но он все еще твой племянник. Цайлан, очевидно, просто не хочет тебя больше видеть. Большой брат Ши, решение Цайлана переходит все рамки дозволенного, не так ли? Шихуэй, однако, не сказал ни слова, когда слушал их обсуждение. Он сидел молча и неподвижно, словно айсберг в океане. Спустя долгое время Шихуэй стал каким-то нетерпеливым. Он махнул рукой, указывая им жестом на выход. «Теперь можете идти. Я знаю, что делать». Сразу же после этого гости старейшины прекратили беседу и вышли из комнаты. После того, как они ушли, Шихуэй и Шинан остались единственными в комнате. Шихуэй недовольно хмыкнул и сказал: «Цайлан, поскольку ты относишься ко мне с таким неуважением и несправедливостью, тогда не обвиняй меня в предательстве. Даже если я оставлю кровавых черепов, темная луна и дикий огонь предложат мне еще лучшие условия. Теперь, когда ты не хочешь меня больше видеть рядом с собой, я больше не обязан работать на тебя». Шинан слегка растерялся от этих слов. Тем не менее, он не осмелился ничего сказать дяде. Глава 316. Властелин всех миров. Глава 316. В течение следующих 10 дней слава Нитяня поднималась все выше и выше, о нем узнал весь раздробленный город. Вскоре его победа над Шинаном стала известна каждому жителю города. Слухи о новом необычном госте старейшине кровавых черепов дошли даже до заброшенных земель и пепельного города. Однако в течение этого периода Нитянь ни разу не выходил из комнаты культивирования. После той битвы с Шинаном он понял, что он не сможет долго скрывать свою истинную личность и, таким образом, ему придется совершенствоваться быстрее. В комнате культивирования он использовал богатую духовную энергию Ци неба и земли, чтобы постепенно расширять свое духовное море и совершенствовать свою духовную энергию. В то же время он потреблял большое количество мяса и изучал последние заклинания первой звездной метки – «Звездопад». Все это время Донг Байджи и Донг Ли оставались в штаб-квартире кровавых черепов и бродили по окрестностям, ожидая, что Нитянь выйдет из комнаты культивирования. Теперь, когда Донг Байджи узнал настоящую личность Нитяня, в его сознании появились некоторые идеи. Он планировал по возможности лишить Нитяня обеих звездных меток. Если нет, то он бы постарался изо всех сил убедить Донг Ли отложить в сторону свою личную неприязнь к Нитянь и подружиться с ним. Конечно, он еще не поделился своими планами с Донг Ли. Вскоре прошел месяц. Нитянь, который все время целенаправленно поглощал энергию в комнате культивирования кровавых черепов, успешно расширил свое духовное море до предела и закончил несколько кругов совершенствования своей духовной энергии. За это время он даже успел частично изучить звездопад. Спустя месяц он наконец покинул свою комнату культивирования. Перед выходом он полностью расплатился с Шицином. Затем он направился к своей резиденции. Однако, Как только он вошел, перед ним внезапно появился маленький мужчина средних лет с козлиной бородкой. Он лучезарно улыбался, когда он обратился к Нитиню. «Давно не виделись, парень. Я заметил твою уникальность еще в прошлый раз, когда мы встретились, но я не ожидал, что ты станешь гостем старейшины кровавых черепов». Нитянь задумчиво посмотрел на него и спросил: «Кто вы?» Фактически, это был тот самый человек, с которым он столкнулся в последний раз, когда Лие привел его к комнатам культивирования. Этот человек зарабатывал на жизнь продажей информации, и именно через этого человека Нитянь узнал о ситуации в измерении небесного пламени и о том, что его родственники были в безопасности. Только после получения этой информации он наконец успокоился и сосредоточился на своем совершенствовании. Мужчина прищурился и тихо засмеялся, буквально захихикал. «Это я. У меня не было возможности представиться в прошлый раз. Я восполню эту потерю сейчас. Меня зовут Хуронг». Нитянь кивнул. «Ну ладно». В то время как Нитянь и Хуронг говорили, некоторые прохожие воины Ци узнали Нитяня и начали обсуждать его с компанией. Это Хуатянь, тот, о котором говорят все». Хуронг слегка нахмурился и сказал: «Хуатянь, если вы не возражаете, не могли бы мы найти другое место для разговора? У меня есть много новой информации об измерении небесного пламени». Лицо Нитяня резко переменилось, он сказал: «Хорошо, иди за мной». Без каких-либо колебаний Хуронг направился к воротам штаб-квартиры кровавых черепов. В этот момент Ши Цин, который сидел у двери, услышал их разговор. «Подождите минутку», — тихо сказал Ши Цин. Хуронг и Нитянь остановились. Ши Цин пристально посмотрел на Хуронга, а затем сказал: «Хуатянь, наш гость старейшина, теперь, когда он хочет купить у вас информацию, я надеюсь, вы не обманете его». «И в мыслях не было», — обидчивым тоном сказал Хуронг. Ши Цин фыркнул и сурово сказал: «Идемте, сделай мне одолжение, говори ему только правду». «Хорошо». По какой-то причине Ши Цин, который обычно никогда не проявлял никаких эмоций при работе с людьми, казался очень обеспокоенным, когда он говорил с Хуронгом. Выслушав слова Ши Цина, Хуронг сделал серьезную, а затем спокойно кивнул и сказал: «Будьте уверены, я донесу до него только правду». Только тогда Ши Цин успокоился и сказал Нитяню: «Господин Ху, очень осведомленный человек. Даже мы, кровавые черепа, иногда получаем от него информацию, когда хотим узнать о ситуации где-то, где мы не можем разобраться сами». После этих слов Нитянь по-новому взглянул на этого человека. Он испытал к нему уважение. Первоначально он придавал очень мало значения Хуронгу. Из-за его жалкого облика он даже слегка сомневался в достоверности информации этого человека. Он не ожидал, что сам Ши Цин так хорошо отзовется о Хуронге. «Вперед!» Хуронг продолжил свой путь. Вскоре они вышли из штаб-квартиры кровавых черепов. Тем временем Донг Байджи и Донг Ли спрятались на углу улицы и спокойно наблюдали, как Нитянь и Хуронг спокойно шли дальше. После минутного размышления Донг Байджи спросил: «Вы заметили кольцо на пальце этого человека?» Донг Ли с подозрением сказала: «Да, я заметила этот узор на поверхности кольца. Этот Хуронг, вероятно, связан с духовным кондором. Вероятно, он отвечает за ветвь духовного кондора в раздробленном городе. Люди духовного кондора обычно не ведут дел со слабыми воинами, такими как Нитянь. Обычно они имеют дело только с влиятельными и могущественными воинами или организациями. Зачем им Нитянь, хотелось бы знать». Донг Байджи покачал головой: «Насколько нам известно, духовный кондор не является фракцией воинов Ци, а скорее таинственной, древней организацией. Их влияние достигает каждого угла домена падающих звезд. Даже самые могущественные фракции воинов Ци, такие как Небесный Грот, не так хорошо информированы, как духовный кондор. Теперь, когда их организация решила взаимодействовать с Нитянем, может быть, они узнали об его настоящей личности». Лицо Донг Ли слегка изменилось, она сказала: «Вполне возможно. Если у какой-либо организации есть способность узнать информацию о Нитяне, то этой организации наверняка должен быть духовный кондор». «Черт», — подумал про себя Донг Байджи, — «если духовный кондор действительно узнал о подлинной личности Нитяня, то вскоре об этом узнает и Небесный Грот. Как только они это выяснят, они немедленно отправят людей в раздробленный город. Так что же нам тогда делать?» — спросила Донг Ли. Донг Байджи вздохнул. давай понаблюдаем за ними некоторое время. Где-то в отдаленном уголке раздробленного города, это был неблагоприятный район, давно прохудившиеся каменные дома стояли по обеим сторонам узкой улицы, в воздухе чувствовался отвратительный и тошнотворный запах, это место было настоящими трущобами раздробленного города, здесь собирал самые бедные воины Уи, каждый двор и каменный павильон в городе был построен кровавыми черепами, поэтому где бы вы ни жили, вам придется платить арендную плату духовными камнями, чем лучше были условия, тем больше взималась арендная плата. Этот район был одним из самых недорогих мест для аренды. Хуронг жил в одном из многочисленных скромных каменных комнат этого района. Нитянь последовал за Хурунгом в каменную комнату и обнаружил, что в комнате нет кровати и каменного стола. Пока Нитянь ожидал, все еще хмурясь от неприятного запаха на улице, Хуронг рассмеялся и сказал извиняющимся тоном: «Прошу прощения за столь бедное жилище». С этими словами Хуронг медленно закрыл дверь вместе с единственным окном в комнате. Впоследствии сине-голубой энергетический щит распространился по внутренним стенам скромной каменной комнаты, изолировав комнату от внешнего мира. «Хорошо, теперь нас точно никто не сможет услышать». Хуронг усмехнулся и показал свои желтые кривые зубы. Он пошел вперед и налил себе чашку крепкого чая. Несмотря на то, что чай казался горячим, он сделал глоток и с приятным выражением спросил: «Как далеко вы продвинулись в изучении первой звездной метки?» Выражение Нитяня резко изменилось. Почти одновременно с этими словами он создал вокруг себя хаотическое магнитное поле и активировал один небесный глаз. Как только сформировалось его хаотическое магнитное поле, слой сине-голубого энергетического щита начал сильно колебаться. Все внутри начало содрогаться и трястись. «Кхе, кхе». Хуронг задохнулся от глотка крепкого чая и громко кашлянул, когда он поспешно махнул рукой в сторону Нитяня и сказал: «Подожди, не волнуйся, я не собираюсь причинить тебе никакого вреда. Откуда тебе известно, кто я?» — громко спросил Нитянь. Он не ожидал, что этот бедняк первым откроет свою истинную личность. Узнав через небесный глаз, что Хуронг был только на позднем этапе небесной стадии, Нитянь уже собирался убить его. Поскольку он не полностью освоил звездопад, это означало, что он еще не изучил первую звездную метку до конца. Слова Хуронга раскрывали его настоящую личность. Это заставило Нитяня почувствовать неизбежную угрозу. Поэтому он уже готов был убить его. «Я из духовного кондора», — усмехнулся Хуронг. «Недавно вы устроили такой переполох в раздробленном городе, что было нетрудно узнать вашу настоящую личность. Духовный кондор, я никогда раньше не слышал об этом». С этими словами Нитянь все источал сильную убийственную ауру. Глава 317. Властелин всех миров. Глава 317. В раздробленном городе были запрещены любые бои и потасовки. Это было правило было установлено Цайланом, главой кровавых черепов. Любой, кто осмелился бы нарушить это правило, был бы строго наказан. Кровавые черепа создали специальные магические формирования, которые покрывали каждый дюйм раздробленного города. Эти магические формирования могли обнаружить сражение в любой точке города. После обнаружения к месту битвы обычно высылаются воины кровавых черепов. Нитянь узнал об этих правилах сразу, как только он стал гостем старейшины кровавых черепов. Несмотря на это, он был готов убить человека перед собой, даже несмотря на последствия. В конце концов, Хуронг был такой огромной угрозой для него. Учитывая его текущие отношения с кровавыми черепами, если бы он убил Хуронг здесь и сейчас, то его вероятнее всего наказали. Однако после наказания он все равно бы остался победителем, поскольку Хуронг был бы мертв. Поэтому он счел наказание стоящей платой за сохранение своей тайны. Как только мысль о убийстве Хуронга появилась в его голове, Нитянь начал источать такую мощную убийственную ауру, что пространство вокруг него стало острым и колючим, словно настоящие ножи. Хуронг, чья база для культивирования была на 2 уровня выше, быстро понял, что магнитное поле Нитяня быстро истощает и разрушает магический барьер. Поэтому он поспешно сказал: «Мистер Хуа тоже является членом духовного кондора. Что за господин Хуа?» Убийственная аура Нитяня в этот момент ни капли не ослабла. «Хуаму, да, конечно», — с горькой улыбкой сказал Хуронг. «На самом деле, наша первая встреча тоже не была случайностью. Вы действительно думаете, что мы, члены духовного кондора, ходим просто так по улицам и продаем информацию? Если бы Гэн Хуа не попросил меня донести эту информацию до вас, я бы никогда сам не подошел к вам с этим». Услышав имя Хуаму, Нитянь решил не убивать его. Он является членом духовного кондора? Серьезно? Удивлялся Нитянь. Мало того, что Гэн Хуа является членом духовного кондора, но он также занимает высокую должность в рядах фракции. Говоря о Хуаму, Хуронг также испытывал почтение и уважение к нему. Учитывая мой статус в духовном кондоре, мне бы даже не позволили приблизиться к вам, если бы меня не попросил господин Хуаму. Хаотическое магнитное поле Нитяня постепенно ослабевало, а затем полностью исчезло. Затем он спросил: «Зачем ты искал меня на этот раз? Сначала вам нужно ответить на мой вопрос. Как продвигается изучение первой звездной метки?» Серьезным тоном сказал Хуронг: «Первая звездная марка содержит 3 заклинания. Полностью я изучил только 2. Я почти полностью усвоил 3-е заклинание. Мне просто нужно попрактиковаться». Нитянь решил не скрывать от него правду. Хуронг слегка кивнул и продолжил: «Хорошо, обстоятельства изменились. Первоначально Гэн Хуа хотел, чтобы вы оставались в измерении раскола пустоты и изучали обе звездные метки. Однако, согласно новейшей информации, Гэн Хуа считает, что как только вы изучите первую метку полностью, то вам больше не будет угрожать потеря обеих звездных меток». «Почему?» Эти слова очень удивили Нитяня. Хуронг улыбнулся и сказал: «Даже сам Гэн Хуа не знал, что 3 звездные метки должны быть изучены в строго определенном порядке. 3-я звездная метка сейчас у Нин Яна из фракции Небесный Брод, однако он до сих пор не успел изучить ее. По словам Нин Яна, ему необходимы 2 первые звездные метки для полноценного изучения 3-й. После этих слов глаза Нитяня засияли. «Это значит, что 3-я звездная метка абсолютно бесполезна для Нин Яна?» «В точку!» С улыбкой кивнул Хуронг. «Вот почему он проигнорировал приказы из Небесного Грота и спрятался. Теперь даже Небесный Грот просит нас помочь им найти его.